продавая ее на смоленском рынке в дворянском ряду. Деньги у Муры были, из тех, которыми были набиты ящики письменного стола Локкарта и которые были украдены стражей, кое-что потом было Петерсом возвращено. Но оставить ей много он не мог. Он боялся, что если у нее найдут крупную сумму, ее заподозрят в связях с контрреволюцией, а от обыска теперь никто не был гарантирован. И меньше всех она. Он оставил ей немного, и на эти деньги она, вероятно, могла прожить несколько недель. Но где? В ту ночь, больная, разбитая, она, в конце концов, оказалась в хлебном переулке. Ключ у нее был. Она никогда не говорила о следующих днях, об этих московских неделях. Одно она тогда знала. За ней не следят, филеров не было. Но этого было недостаточно, чтобы чувствовать себя не то что счастливой, об этом речи быть не могло, но хотя бы спокойной. Больная сравнительно легкой формы испанки, в полном одиночестве, в сущности чужой ей Москве, она понимала, что необходимо что-то сделать, собрать свои силы и шагнуть куда-то из этого отчаяния, которое теперь было в 1000 раз страшнее, чем то, в котором она была меньше года тому назад, когда узнала об убийстве Бенкендорфа от незнакомого ей человека на одном из перекрестков Петрограда. Тогда был близкий ей город, были иностранные посольства, были лавки, где можно было купить хлеба, были человеческие лица вокруг. Сейчас был красный террор. Лубянка, разлука с любимым человеком, ее первая любовь, другой до того не было, другой она никогда еще не знала. Первая и навсегда оборванная любовь. Она рассчитала деньги правильно, и когда они кончились, она продала свои 9 бриллиантовые сережки, последнее, что у нее было, на том же смоленском рынке. И хотя половину денег у нее немедленно украли, их хватило, чтобы купить билет до Петрограда. Это был верный шаг. Она принадлежала Петрограду. В Москве ей нечего было делать. Она часть ночи простояла в коридоре вагона 3-го класса. И часть ночи просидела на площадке вагона на своем чемодане. На подножках всю ночь висели люди. Декабрь был холодный и снежный. Ничего не известно о ее последних днях в Москве. Простилась ли она с кем-нибудь? Было ли с кем проститься? Нашла ли она кого-нибудь из тех, кто всю осень просидел в тюрьме по заговору Локкарта и теперь в декабре был свободен? Были ли такие? Искала ли она их? Простилась ли с Петерсом? Или он и без нее знал, куда и когда она едет? Она выехала после Рождества. Ноябрь и декабрь были месяцами огромных событий, общих и личных.